Глава 17. Император с сестрой уехали отдохнуть, но в городе Зарево жизнь ни на минуту не останавливалась. Великая княжна оставила Министерство иностранных дел своему заместителю, и он прямо сейчас готовился к сложной миссии. Дорога в Дарак была практически завершена. К удивлению многих, но, как и предсказывал император, королевство вело себя очень тихо после того инцидента в пограничном городе. Прокладка магического рельса шла гладко. Весна и лето прошли без каких-то значимых инцидентов, и вот остался последний штрих. Лагерь имперских строителей уже так близко подошел к столице соседнего королевства, что там требовался представитель правительства, чтобы вести переговоры с аристократией. Новый раунд противостояния двух стран должен был начаться сейчас, и Сайван был уполномочен стать главнокомандующим в этой тихой, опасной, но очень важной войне. Собирая документы в портфель, он часто поглядывал в окно своего кабинета. Погодка портилась. Все чувствовали, что вот-вот и выпадет первый снег. Сайван вздохнул. Он был мелким дворянином из белого города, без земли или какого-то большого богатства. За интеллект его держал при себе маркиз, но редко когда баловал за заслуги. С приходом Рохана жизнь так изменилась. Белый город не вмешивался в войну за престол между принцами. Но в те времена никто даже не думал, что все закончится так. Ночи в Белом городе были темны, а зима очень холодной и злой. Здесь, на севере, выпадение снега всегда было началом длительного периода бедствий и даже трагедий. Так было раньше. А сейчас? Вот. Снег вот-вот упадет, а на улицах шум и гам. Люди гуляют, как ни в чем не бывало. На городской площади целая толпа молодежи собралась кружочком и меряются друг с другом своим мастерством. Девушки на лютне играют, меряются талантами, как будто аристократки. А парни только подбадривают их глупыми рожами. Громко кричат, радуются. «Вы готовы?» Голос белого призрака привел Сайвана в чувство. У него в подчинении был целый отряд чиновников и несколько воинов из отдела внутренней безопасности. «Да». Кивнул он, чувствуя себя действительно важным. Став частью империи, он быстро показал свой недюжинный ум, но в этот раз никто не стал забирать его заслуги себе. Напротив, его тут же протолкнули повыше, дали ресурсы, дали рычаги, дали власть. Он заслужил это, он был очень горд собой, ведь наконец получил должное признание. А также больше всего, разумеется, он был благодарен. Окинув свой кабинет на прощание, он выпрямил спину и пошел к приготовленной для него машине. Было жаль отправляться куда-то в глушь осенью, в самый слякотный и противный ее период, но это было неважно. Ему дали многое, и многое требовали взамен. Ничто больше не мешало ему показать всем, кто он такой. Ни происхождение, ни титул больше не давали ему ничего, но и не ограничивали. «Господин Сайван!» Несколько девушек проводили его, склоняясь в поясе. «Удачной дороги!» Он просто помахал им с кривой улыбкой. Леди Ария хотела, чтобы он стал представителем Империи Великого Света. Подумаешь, что там было холодно. Подумаешь, что будет трудно. Просто мысли об этом кровь в теле разгоняли до такой степени, что он бы голышом в метель не замерз. Он был возбужден, в предвкушении. Садился в пояс с азартом в глазах. В его взгляде, как и во взгляде десятка других чиновников, медленно рождалось высокомерие. Королевство Дарак, которое еще 10 лет назад могло бы стереть на этой земле всех и каждого, теперь должно было им подчиниться. Но меньшая империя была не согласна. «Что значит стену снести? Мы не можем позволить этого!» А в королевском городе за это лето сформировались две полноценные фракции. Король с духовенством были уверены, что за время строительства этой дороги они хоть что-то придумают, но не только ни к чему не смогли прийти, но и терпели убытки от собственной аристократии. Сражаясь за свои интересы, некоторые лорды отчетливо разглядели возможность для личного обогащения и не хотели так просто отказываться от этой возможности. «Как только имперская дорога будет построена, не только они смогут ездить к нам, но и мы к ним». «Мы столько всего можем у них почерпнуть!» Эти доводы не были лишены смысла. «Мы отстаем от них, это факт. Но вместо того, чтобы прятаться, мы должны просто смириться с этим и начать у наших врагов учиться!» Множество голосов говорили о необходимости дружбы с империей, даже ценой некоторой потери своей репутации. Ведь в будущем только это даст королевству возможность восстановиться и вообще не утратить себя. «Они уже в нашей столице стоят и хотят снести городскую стену. Это просто наглость! Они таким образом призывают нас к полнейшей капитуляции!» «Что тут у вас?» Сайван прибыл на конечную точку магического пути. Здесь не было станции, но на равнине раскинулось много палаток, шатров, пахло полевой кухней. Это место было южнее города Зарева. Тут еще не так сильно веяло скорой весной, но все равно чувствовалось ее приближение. Серые тучи уже не сходили с неба. Время от времени моросил мелкий противный дождь. Поливал уже засеянные, готовые к зимовке поля. Слева и справа, покуда хватало глаз, можно было видеть ровную и возделанную землю. Крестьян уже не было. Все они прятались в стенах огромного города. Посередине огромной страны, без каких-либо рек поблизости, высилась столица королевства Дарак. Даже издалека было видно несколько рядов каменных стен. Уже сейчас над городом клубился небольшой смог, ведь там проживали десятки тысяч людей. Крестьяне отапливали жилища углем и дровами, множество мастерских коптили небо и днем, и ночью. Сайван сошел с поезда, успел рассмотреть этот вид, который десяток-другой лет назад вызвал бы у него трепет. А сейчас, кажется, едва ли был достоин ироничной усмешки. Вздохнул полной грудью и тут же окунулся в бурю начавшегося сражения. Ему доложили, что кто-то из городской аристократии ругается в главном шатре. Пока рабочие отдыхали, между ответственными за строительство и местными феодалами каждый день велись ожесточенные споры. «Мы не можем позволить вам снести стену! Это не было в условиях договора!» «А как мы тогда должны магический рейс в ваш город вести? Это не наша проблема!» Несколько человек орали внутри большого шатра. Сайван вошел внутрь, включаясь в разговор, едва-едва сойдя с поезда. «Господин!» – сказал заместитель министра строительства. «Мы не можем протянуть магический рейс над городскими стенами, как делали раньше. Они слишком высокие!» Стены столицы на самом деле были весьма хороши. Если вести рельс над ними, то придется сильно увеличивать длину опорных столбов. Машины для их установки с такими опорами просто не справятся. «Возможно, под землей провести». Сайван сразу подумал о том метро, которое было построено в городе Зарево. «Это трудно», — ответил заместитель министра. «Стройка такого туннеля здесь, под стеной и под жилыми кварталами, это не то же самое, что строить подобное в центре империи. Тут нужно будет все делать самим. Слишком большие риски». «Отлично!» — кивнул Сайван. — «Тогда ведите магический рельс прямо через городские ворота». «Возмутительно!» — взвизгнул аристократ королевства. «Это будет мешать нашим людям!» Сайван открыл свой портфель, доставая оттуда пару бумаг. «Согласно договору между Империей Великого Света и Королевством Дарак, магический рельс должен быть заведен в город, и там должна быть построена станция», — заговорил он. «Так как единственная возможность сделать это – проложить рельс прямо через городские ворота, то мы сделаем именно так». «Да вы...» – едва заговорил тот. «Не волнуйтесь», – улыбнулся Сайван. «Также, согласно договору, вся земля, на которой располагается эта дорога, является собственностью империи. У людей в городе на самом деле появится ряд проблем, но это будет уже вне юрисдикции вашего королевства. Городские ворота, как и все проблемы, связанные с проходом в город, станут проблемой нашей империи». Бедняга-аристократ, который только-только хотел жаловаться, стремительно посидел и даже на шаг отступил. Ужас отразился у него на лице. «Вы хотите забрать себе право на проход в город?» «А что нам остается?» – пожал плечами Сайван. «Мы не будем налог поднимать, если вы об этом волнуетесь». «Налог поднимать», — повторил тот. «Как они вообще пришли от сноса стены к плате за вход в столицу? Да если в королевском дворе узнают о ходе переговоров, которые он тут провел, то его на этих же воротах повесят». «Подождите», — взмолился он. «Я дал вам 3 дня», — сказал Сайван, отдавая бумаги побледневшему представителю. Дайте нам участок стены, который мы можем обрушить. Если нет, то мы протянем магический рельс прямо через ворота. Все, как предписывает наш договор». «Я понял!» – испуганно повторил тот. Дарак не хотел отдавать часть стены, чтобы не выглядеть слабыми в глазах остальных, а по итогу едва не лишился центральных ворот. Подумать только, немного упрямства, и империя могла забрать себе важную часть от налогов имперской столицы. Во дворце знали, насколько у империи страшная армия и ее флот. Теперь же им предстояло узнать, насколько могут быть страшными обученные ею чиновники.